Через четверть часа она возвратилась и принесла мне всю тетрадь. По счастью, все листы ее уцелели, кроме той, которую она вырвала. «Знаете ли вы, что это была за тетрадь? Путешествие в Атлантиду мифографа Дионисия Милетского, которое неоднократно цитировал Диодор и о пропаже которого так сокрушался мой учитель Берлиу. Этот бесценный документ заключал в себе многочисленные выдержки из Крития. Он воспроизводил в основных чертах знаменитый диалог, единственный в мире экземпляр которого вы только что держали в руках. Он устанавливал неоспоримое местоположение замка Атлантов и доказывал, что описываемая местность, отрицаемая современной наукой, никогда не исчезала в волнах океана, как это предоставляют защитники гипотезы об Атлантиде. Вы знаете, что уже не существует сомнений относительно тождественности мазийцев Геродота и имашарских племен туарегов. И вот манускрипт Дионисия отождествляет решительным образом исторических мазийцев с атлантами мнимой легенды. Таким образом, Дионисий не только убедил меня в том, что Атлантида – колыбель династии Нептуна, не только не погрузила в волны, как описывал Платон гибель Атлантиды, но он еще доказывал, что часть Атлантиды соответствует Таарекскому Хогару, и что в Хагаре, в эпоху автора, благородная Нептуновская династия считалась благополучно здравствующей. Историки Атлантиды полагают, что катаклизм, стерший с лица земли Атлантиду или часть ее, разразился около 10 000 лет назад. Если Дионисий, писавший около 2000 лет назад, утверждает, что династия Нептуна еще диктовала свои законы в его дни, то вы не удивитесь, что у меня зародилась мысль. То, что существовало 10 000 лет, может существовать еще 2000. С этой минуты целью моей жизни стало желание войти в сношение с потомками атлантов, и если они находились в упадке и не знали о своем былом величии, открыть им и происхождение поистине великое. О своих планах я ни слова не сказал начальству. Просить о содействии значит подвергать себя риску немедленно угодить в дом умалишенных. Я собрал и реализовал свои сбережения, сел на пароход, отплывающий в Аран. 1 октября я прибыл в Инсалу. С наслаждением растянувшись под пальмами, я думал о том, как директор лицея метался, как угорелый, пытаясь угомонить 20 головорезов, толпившихся перед дверью пустого класса, и посылая телеграммы с просьбой разыскать пропавшего учителя истории. Лемеш замолчал. Во время его рассказа я не особенно заботился о своем достоинстве, позабыл о предпочтении, которое он оказывал Маранжу, не скрывая, что он говорит исключительно для него. «Простите за нескромность», — сказал я. «То, что вы рассказываете, интересует меня гораздо больше, чем я ожидал. Но, как вы понимаете, в вашем рассказе еще многое остается неясным мне. Прошу объяснить мне кое-что, оставшееся непонятным. Что это за династия Нептуна, которой, по вашим словам, принадлежит Антинея? Какова ее роль в истории Атлантиды?» Лемеш с сожалением посмотрел на меня и мигнул глазом Маранжу. Опершись рукой о колено и положив подбородок на ладонь, тот с глубочайшим вниманием слушал старого профессора. «Позвольте предоставить слово для ответа Платону», — сказал мне профессор. После секундного размышления он добавил с величайшим сочувствием в тоне. «Неужели вы никогда не читали хотя бы «Начало Крития»?» И он взял со стола манускрипт, один вид которого так взволновал Маранжа, поправил на носу очки и стал читать. Музыка благородной речи была так величественна, что звуки ее преобразили смешного старикашку, заставляя забыть об его уродстве. Поделив между собою по жребию земли, боги получили каждый во владение свой участок. На долю одних досталось больше, на долю других меньше земли. Нептун, которому при дележе попал остров Атлантида, поселил на нем своих детей, рожденных в браке с простой смертной.